подняли нас бодрым окриком. «Подъем! Выходи строиться! Живо!» Крик сопровождался аккомпанементом инструкторских стеков, щелкающих пониже спины. Мы начали зарядку. Я чувствовал себя трупом хладным и не представлял, как смогу дотянуться до носков ботинок. Однако хоть со скрипом, но дотянулся, а на обратном пути почувствовал себя совсем разбитым. Сержант Зим, как обычно, был бодрый подтянут. Кажется, этот мерзавец даже умудрился побриться. Солнце приятно согревало спины, Зим приказал запевать. Вначале старые солдатские. «Le régiment de Sambre et Meuse», «Кессон» и «Пирамид Монтесумы». А потом нашу польку полевую, которая кого угодно заставит пуститься рысью. Зиму еще в раннем детстве все уши медведь оттоптал, разве что мощный голосище остался. Но Брекенридж уверенно вел мелодию, и даже Зимовы вопли не могли его сбить. На время мы преисполнились самоуверенности и распушили хвосты. Однако через 50 миль самоуверенности как не бывало. Ночь показалась мне длинной, а день вообще тянулся без конца. И Зим еще отчехвостил нас за постные морды и за то, что некоторые не успели за 9 минут от прихода в лагерь до поверки побриться. Многие ребята решили в этот вечер уволиться, и сам я подумывал о том же. Однако не уволился, а все потому, что дурацкие шевроны рекрут Капрала все еще красовались на моем рукаве. И в ту же ночь нам устроили двухчасовую учебную тревогу. Все же в самом скором времени я вспоминал о ночевке в груди товарищей как о доме родном, уютном и теплом. Ровно через 12 недель после памятного марш-броска меня почти голым забросили в дикие канадские скалы и предоставили продираться через них 40 миль. Я справился и проклинал армию на каждом дюйме моего пути. Но на финише я даже не был слишком плох. Пара кроликов оказалась менее проворной, чем я, и я был не так уж голоден. Более того, даже одет. Меня покрывал толстый слой кроличьего жира, пыли и грязи, а из шкурок вышли мокасины. Самим кроликам шкурки были уже без надобности. Диву даешься, что можно при желании сделать обычным обломком камня. Да, похоже, наши пещерные предки не были такими уж тормозами. Другие ребята тоже справились с этим переходом. Те, кто решил попробовать и не уволился загодя. Только двое, пытаясь одолеть горы, погибли. Тогда мы вернулись назад и искали их 13 дней, ведомые специальными поисковыми вертолетами и инструкторами в командирских скафандрах, руководившими поисками и проверявшими все слухи. Мобильная пехота не бросает своих, пока есть хоть какая-то надежда. Их похоронили со всеми почестями под оркестр, игравший «Это наша земля», и присвоив им посмертно звание рядовых первого класса. Из наших соложат они первыми достигли таких высот. Бойцу не обязательно оставаться в живых. Смерть входит в его профессию. Но зато тому, как ты умрешь, значение придается громадное. Это просто обязывало подтянуться, держать хвост пистолетом и стараться изо всех сил. Одним из двух погибших был Брекенридж. Второго австралийца я не знал. Впрочем, на учениях гибли и до них, и уж тем более, вряд ли они были последними.